когда ты считал меня таким. Одним из тех, кто много ради стал другим. Кто фарисейством лицемерной выгоды для. Опять распять готов тебя. Я не хотел об этом думать, говори. Но не могу, душа все ноет и болит. И от бессилия и немощи своей не знаю дальше, как мне жить, Господь мне верь. Тебя хочу защитить, спасти собою закрыть. Но знаю точно, что ты меня спасаешь от тьмы. Господь Иисус Христос, прости мне мой сумбур. Невежда я и плюс к всему я глуп, как тур. Спаситель мантию я на себя надел. Совсем не ту, что дал ты мне, дал мне удел. Я каюсь, Господи, помилуй и прости. Ты отпусти грехи мои, мне отпусти. Дорога, что мне предначертана тобой, идти я буду, Боже, будь всегда со мной. Пою, пел, петь буду я. Я славлю, Бог мой, тебя. Иисус Христос, жизнь и свет. На все вопросы ответ.